Один дух должны мы быть с Господом, дух святыни, дух любви, благости, кротости, долготерпения, милосердия. Кто не имеет этого духа в себе, тот не Божий. Итак, я должен быть любовь, единая любовь, всех считать заодно. Да все едино будут. Буди, Господи, помоги.